Если вы были в соседней комнате, то вам, вероятно, известно, что со мной ужинала мисс Стелла Мендоза. Она уехала после того, как Фосс ушел». «Ушел и вернулся», — сказал Майкл. «Говорю вам, я больше его не видел», — с силой воскликнул баронет. «Если вы найдете кого-нибудь, кто видел, как он вернулся в замок, можете арестовать меня». «Вы думаете, это я убил его?» Майкл не ответил и спросил. «Наверху в башне была женщина. Что стало с ней?» Баронет помолчал и пожевал губами. «В башне больная служанка. Ее теперь там больше нет». «Я хотел бы это проверить», — сказал Майкл. На секунду глаза баронета метнулись в сторону убежища Бага. «Хорошо», — произнес он с неохотой. «Идемте». Он вышел в коридор и повернул в обратную от прихожей сторону. Пройдя 10 шагов, он остановился и открыл дверь, с таким искусством скрытую в стене, что даже при свете лампы ее невозможно было обнаружить. За дверью шел узкий ряд ступеней в обратном направлении к прихожей. Они поднялись по винтовой лестнице, где прошлой ночью Майкл видел Бага. «Вот комната», — сказал Пен, открывая дверь. Глава 22. Следы зверя. «Неправда, это не та комната», — спокойно возразил Майкл. «Та комната в конце коридора». Баронет нерешительно погладил подбородок и произнес, стараясь смягчить тон. «Почему вы не верите? Удивительно недоверчивый тип. Идемте отсюда, Бриксон. Я хочу, чтобы мы остались с вами друзьями. Идемте вниз, выпьем по стаканчику виски и забудем неприятности, которые мы причиняли друг другу. Я с удовольствием, я хочу видеть комнату», — повторил Майкл настойчиво. «У меня нет ключа. Поищите». Баронет долго шарил по карманам, пока нашел ключ. С неохотой он открыл дверь. «Она ушла отсюда в попыхах», — объяснил он. «Черт ее знает, чем она была больна, и я рад, что отделался от нее». «Если вы ее прогнали, потому что она больна, то вы сами знаете, как должен быть назван ваш поступок», — сухо ответил Майкл, зажигая в комнате свет. Баронет был прав. Комната была пуста, но, судя по состоянию комнаты, опустела она при обстоятельствах подозрительных. Кровать была в беспорядке, на полу темнела лужа крови, на стене чернело круглое кровяное пятно. Стол был сломан, ковер был изорван и запачкан босыми ногами, ступавшими по крови. Одно из пятен хранило очертания распластанной руки, не похожей на руку человека. «След зверя», — заметил Майкл, показывая на пятно. «Это Бах». Баронет снова провел языком по высохшим губам. «Здесь тоже была драка», — сказал он. «Этот малаец ворвался сюда, потому что думал, что служанка его жена». «Что вы сделали с ним?» Пен не отвечал. «Что вы сделали с ним?» — терпеливо повторил Майкл. «Я отпустил его и позволил взять с собой больную. Я рассудил с глухим восклицанием». Майкл нагнулся и достал из-под кровати сверкнувший в луче лампы кусок стали. Это была половина сломанного суматринского меча. Следов крови на лезвии не было видно. Поднеся лезвие к лампе, Майкл увидел две глубокие зазубрины. «Я понимаю, что произошло. Когда человек вошел в комнату, вы и Баг напали на него. Стул сломался в свалке. Вероятно, Баг орудовал стулом. Человек бежал из комнаты, спустился по лестнице, увидел в вашем кабинете меч, схватил его и бросился на вас. Там и произошло главное сражение». Думаю, что часть этой крови ваша, Пен».